Тедий пылал праведной яростью. Равнина позади была завалена телами его жертв. «Если все демоны были столь легкой добычей, — подумал он, — почему же они до сих пор не истреблены по всему космосу? Если один человек смог отправить обратно в породившую демонов пустоту столь огромное их число, почему так много планет погибло, так много воинов не вернулось домой за многие столетия войны? Могло ли оказаться так, что император или те, кто распространял его волю среди человечества, ошибались? Могло ли оказаться так, что негидносемя космических десантников было тем средством, при помощи которого могли быть отброшены вторгающиеся силы хаоса, а внутренняя сила таких людей, как Тидий? Это будет урок, который он преподаст Империуму. Настоящие воины рождаются, они выводятся, как безмозглый скот. Он бросит голову, одетого в черные доспехи осквернителя миров, перед главным алтарем железных сердец, и им придется выслушать его. Старики из Адептус Терра могут сколько угодно кричать о богохульстве, но они не смогут проигнорировать реальность того, что он совершит. Он уже давно истратил заряды Болтера, сбивая мерзких летающих демонов. С цепным мечом в руке, механизм самоочистки которого протестующе завывал, Тидий продолжал прорубать себе путь сквозь кровопускателей, срубая конечности, вскрывая грудные клетки удар за ударом. Теперь, вместо того, чтобы рваться к своей смерти, демоны отступали под его натиском, расходясь словно занавес перед ураганом его приближения, пока перед ним не остался лишь демон, которого он уже видел, предводитель темной армии, их командир и бог. «Нечисть!» — выдохнул Тидий, лишь теперь заметив, каким отрывистым стало дыхание, как от нечеловеческих усилий, потраченных, чтобы пробиться сюда, жжет грудь. Но за лицевым щитком шлема его взгляд горел священным огнем, усталость — ничто. Он уже стоял на пороге бессмертия.